А в душе-то каждый думал, главное — умелая служба, хороший оклад. Не подчиняться, а властвовать над другими. А вот Витя был не такой. Витя как бы на всю жизнь остался верным своим идеалам. Захотел рентабельного труда на своем участке во внешторге. Министерство это как бы показательное. На него, на экспорт работает вся наша советская система. Да все на холостом ходу. А тут еще Витя столкнулся с коррупцией. И министр, и его заместители, впрочем, как и весь аппарат, знают, гребут под себя, разворовывают как бы все, что плохо лежит. А лежит у нас все плохо, все. И когда Ракитин вступил в борьбу с коррупцией, то потерпел поражение. И это как бы понятно. Успешно можно бороться с коррупцией лишь в одном случае. Если коррупция — явление частное. Но когда вся система — гниль, то никакая борьба как бы помочь не может. Потому что по существу объявляется как бы война всей системе. Но систему, как все знают, возглавляет партаппарат. И этот аппарат обладает многочисленными привилегиями. А привилегии эти, по сути, та же коррупция, только легализованная с самим же партаппаратом. Борьба же с коррупцией в коррумпированном государстве – это безумное донкихотство. Генерал, сам того не ведая, рисовал нам с Меркуловым печальную перспективу нашего расследования. Ипполит Алексеевич, позвал Меркулов, спуститесь, пожалуйста, на землю. И расскажите о Касарине. Мы же следователи, а не члены Политбюро. Эх, меня как бы занесло. Возмутился Цапко и стал рассказывать интересные вещи. Было это 7 марта 1982 года. Извилистой дорогой из Берна в Люцерн шел бронированный автофургон. Вез фургончик ни много ни мало 30 миллионов долларов, предназначавшихся одной иностранной компартии. Фактический отправитель ЦК КПСС, фиктивный, подставная фирма «Контекст». Водитель и два сопровождающих сразу не заметили, что узкая дорога была перекрыта. Поперек стояла машина, сверкала огнями. Вокруг люди в форме, то ли полицейские, то ли пограничники. Водитель попытался было объяснить, что документы у них в порядке, но не успел. Справа и слева на них были направлены дула автоматов. Один из полицейских ухмыльнулся. «Спокойно, парни, пропуск нам не нужен. Открывай двери, где ключи?» Шофер выругался по-русски, сопровождающие молчали. Тогда полицейские применили способ, который заставил водителя заговорить. Двоих уже связанных охранников они облили бензином из принесенной канистры, поднесли зажигалку к одному из них. «Не назовешь код, чтобы открыть дверцы. Твои друзья вспыхнут, как факел». Пришлось отдать ключи и рассекретить систему защиты. Мешки с долларами перекочевали в полицейский автомобиль. Через 25 минут на место происшествия прибыли настоящие швейцарские полицейские, но следы бандитов затерялись где-то на горной тропе. Год тому назад КГБ наметил операцию по захвату помещения одной из компаний по охране ценностей в Лондоне с целью дестабилизации мирового рынка путем изъятия большого количества золота из оборота. Акция была проведена успешно. 4 бандита похитили золотые слитки весом в 3 тонны и 2 мешочка с бриллиантами южноафриканского происхождения.